Гелдер просто не связал воедино все, что услышал на совете, — начал Гэндальф. Фродо выслеживают черные всадники. Да, и ну в награду за сведения о Бильбо сулят вернуть магические кольца. Разве не ясно, что находка Бильбо очень нужна властелину Мордора? А Бильбо, как известно, нашел кольцо. Теперь подумаем о других кольцах. Девятью кольцами владеют Назгулы, принявшие обличье черных всадников. Семь потеряны или уничтожены. При этих словах Глоин встрепенулся, но сделал над собой усилие и смолчал. Судьба трех нам тоже известна. Так за каким кольцом охотится враг? Барамир прав. Между рекой и пещерой, между потерей и находкой кольца зияет многовековая пропасть, которую мудрые неспешно изучали. Слишком неспешно и слишком долго они забыли о мудрости врага. А он, конечно же, не сидел без дела и обнаружил истину чуть позже нас, к счастью, позже, нынешним летом. И все же мудрые едва не опоздали. Кое-кому из собравшихся известно, что в самом начале нашей эпохи я рискнул посетить чародея в Дул-Гул-Дуре. И тайно разведав, чем он занимается, понял, что наши опасения подтвердились. Это был Саурон. Извечный враг, вновь оживший и набирающий силу. И кое-кто, я думаю, все еще помнит, что Саруман на собранном тогда совете убедил мудрых не начинать войну, и много лет мы только наблюдали. Но когда, сгустившись над мрачным Дул-Гул-Дуром, к северу поползла зловещая туча, даже Саруман одобрил войну, и объединенная дружина Совета Мудрых выбила черного властелина из Лихолесья. В том же году было найдено кольцо. Странное совпадение, если это совпадение. Но мудрые медлили чересчур долго. Наша победа оказалась бесплодной, как и предсказывал владыка Раздола. Саурон тоже следил за нами и успел подготовиться к нашему удару, управляя Мордором из тайного убежища с помощью девяти призрачных прислужников, которые захватили Маргульскую крепость. Когда наше войско подошло к Лихолесью, он сделал вид, что принимает битву, а сам, стремительно отступив на юг, сбил посты у границы Мордора, уничтожил охрану Черного замка и открыто провозгласил себя властелином. В своих владениях он был неуязвим для нашей поспешно собранной дружины, и мы опять созвали совет, понимая, что он ищет кольцо всевластия. Не узнал ли враг чего-нибудь нового в своих упорных поисках кольца? Вот что обсуждалось на последнем совете. Но Саруман сумел успокоить мудрых, повторив, как он это делал не раз, что кольцо всевластия сгинуло навсегда. «Врагу известно, — сказал Саруман, — что мы до сих пор не разыскали кольца. И, надеясь найти его, он теряет время, его надеждам не суждено исполниться. Кольцо поглотил Андуин Великий, и пока Саурон был безликим призраком, течение унесло его сокровища в море, а из морских глубин ничто не возвращается. Кольцо всевластия успокоилось навеки. Гэндальф умолк и посмотрел в окно. Туда, где высились мглистые горы, у подножия которых текла река, долго покоившая кольцо всевластия. «Моя вина тяжела», — сказал Гэндальф. «Меня убаюкали слова Сарумана, и я слишком поздно обнаружил опасность». «Мы все виноваты», — проговорил Элронд. «Но, быть может, только благодаря тебе завеса тьмы еще не сомкнулась над Средиземьем». «Меня убедили доводы Сарумана». Тяжело вздохнув, продолжал Гэндальф. «Но в глубине души я почувствовал опасность, а поэтому очень хотел узнать, где, как и когда кольцо всевластия попало к несчастному лиходею Горлуму. Он должен был вылезти из подземного логова, чтобы попытаться отыскать свою прелесть, и я решил учредить за ним слежку. Он и вылез». Но, ловко ускользнув от преследователя, снова исчез, как сквозь землю провалился. А я никогда себе не прощу. спокойно наблюдал за врагом и бездействовал. Время рождало все новые заботы и постепенно притупляло мои старые страхи. Но однажды они неожиданно всколыхнулись, преобразившись в острую и глубокую тревогу. Кто все же истинный хозяин кольца, которое отнял у Горлума Бильбо? И как я должен себя вести, если мои предчувствия подтвердятся? Вот что мне нужно было решить. Но я ни с кем об этом не говорил, ибо неосторожно сказанное слово могут услышать не только друзья. В наших бесчисленных войнах с врагом болтовня часто оборачивалась бедой, и мы научились страшиться предательства. Меня заинтересовало колечко Бильбо около 17 лет назад. Я очень быстро тогда убедился, что вокруг Хоббитании рыщут соглядатые. Черному властелину служат шпионами даже некоторые звери и птицы. Мне пришлось обратиться за помощью к дунаданцам, и они уничтожили немало шпионов. А когда я открыл свои опасения Арагорну, он сманил меня в глухоманье на поиски Горлума. «Я убедил Гэндальфа», — вставил Арагорн, — «что надо обязательно разыскать Горлума. Хотя он считал, что время упущено, но мне, потомку и наследнику Исилдура, хотелось расплатиться за его вину, и я отправился с Гэндальфом на поиски». Гэндальф коротко рассказал совету, как он странствовал с Арагорном по землям Глухомания. На юге они дошли до Изгарных гор, за которыми начинаются владения врага, и там впервые услышали о Горлуме. «Мы думали, что он прячется где-нибудь в горах, и обшарили чуть ли не каждое ущелье, и все-таки не смогли его разыскать. И меня охватило тоскливое отчаяние. Но именно отчаяние освежило мою память, и я вдруг вспомнил слова Сарумана, которые вполуха выслушал на совете. «Магические кольца», — сказал он тогда, — «отличаются друг от друга драгоценными камнями, а свое кольцо, кольцо всевластия, Саурон выковал совершенно гладким. Однако на нем есть тайная надпись, и мудрый сможет ее прочитать». Больше Саруман ничего не сказал. И вот, вспомнив его слова, я стал думать, кто же мог знать, как выявляется тайная надпись. Знал создатель кольца, Саурон. А Саруман? При всей его глубочайшей мудрости сам он разгадать эту тайну не мог, ибо никогда не видел кольца. Значит, он где-то нашел разгадку. Что же? Кто же, кроме черного властелина, видел кольцо до его исчезновения? Только один человек — Исилдур. Я бросил безнадежные поиски Горлума и, не теряя времени, отправился в Гондор. Некогда там почитали мудрых, а с особым почтением относились к Саруману. Он подолгу гащивал у великого князя. Меня верховный правитель Денетер встретил гораздо сдержанней, чем раньше, и весьма неохотно допустил в хранилище древних рукописей и старинных книг. «Если тебя, как ты говоришь, интересуют древние летописи Гондора, что ж, читай», — сказал он мне хмуро. «А для меня прошлое ясней будущего. Ну, да это уж мои заботы. Однако даже мудрейший Саруман находил здесь только то, что я знаю». Так напутствовал меня Денетер. И все же я нашел в хранилище манускрипты, которые мало кто способен понять, ибо наречия народов древности знают сейчас лишь мудрейшие из мудрых. Да, Барамир, я разыскал там запись, сделанную рукой самого Исилдура, и едва ли кто-нибудь ее читал, кроме меня, да, быть может, Сарумана. Оказывается, после победы над врагом Исилдур вернулся в княжество Гондор, а не ушел, чтобы где-то бесславно сгинуть, как повествуют северные предания. — Северные, возможно, — сказал Барамир. — Но мы, гондорцы, истори знаем, что Исилдур действительно возвращался в Гондор, чтобы поручить княжество Минильдилу, сыну своего убитого брата, И тогда же, в память о погибшем брате, он посадил в столице нашего княжества последнее семя белого древа. И тогда же сделал последнюю запись, дополнил рассказ Барамира Гэндальф, о которой в Гондоре, вероятно, забыли. Эта запись касается кольца всевластия, добытого Исилдуром в поединке с Сауроном. А вот что мне удалось прочитать. Отныне кольцо всевластия станет достоянием великих князей Арнора, однако сей манускрипт я оставляю в Гондоре, ибо здесь тоже живут потомки Элендила, дабы и на юге не забылись удивительные деяния нашей эпохи. И тут же дается описание кольца. Оно было раскаленным, когда я взял его в руку, словно только что вынутое из горна в кратере Роковой горы. И мне показалось, что мой ожог не заживет никогда. Однако рука моя исцелилась, и кольцо остыло, и сделалось на вид меньше. И все же не потеряло прежней привлекательности, равно как и формы, приданные ему врагом. И потускнели магические знаки на нем, и едва виднелись. Знаки же, суть буквы эльфов, остранны. Однако язык надписи мне не знаком. Язык сей есть, вероятно, язык врага, ибо звучит он при чтении букв уродливо и таинственно.